строго запрещалось. На практике же этот запрет нарушался постоянно и самым грубым образом. Иначе и быть не могло. Ведь по-настоящему ценным является именно тот агент, который наиболее активно действовал в рамках выслеживаемой организации и, соответственно, занимал в ней достаточно видное место, а еще лучше, входил в руководящий состав, получая доступ к ее самым интимным секретам. Во имя этого сотруднику не только негласно дозволялось, но сплошь и рядом предписывалось принимать участие в издании подпольной литературы, доставке оружия, агитации и пропаганде и так далее. То есть предписывалось нарушать законы Российской империи. Когда же приходила пора арестов, руководители сыска делали все возможное, чтобы вывести своих сотрудников за рамки расследования, скрыв их участие в революционной деятельности путем подтасовки показаний, подлога документов и тому подобное, что за самым редким исключением удавалось как нельзя лучше. Естественно, что столь тонкая работа вершилась в обстановке строжайшей секретности. Причем сыскные тайны ревниво оберегались не только от революционеров, но и от непосредственного начальства. Деятели охранки, как правило, подробно сообщали по инстанции конкретные результаты своих игр с поднадзорными, от которых зависели наградные, чины и ордена, и по мере возможности маскировали источники информации, стремясь как можно дольше держать ценного сотрудника в личном пользовании. Подобная слабость была присуща охранникам всех уровней, вплоть до особого отдела. Хороший сотрудник обеспечивал хорошую карьеру. А между тем, именно эта внутренняя конспирация избавляла секретных агентов от перекрестной слежки, от дополнительного контроля, и тем самым создавала для них вполне реальную возможность вводить своего единственного опекуна за нос. Характерно, что столь же широко внутренняя конспирация была распространена и в той сфере, в которой провокация при всем своем всеобъемлющем характере получила наибольшее распространение. В сфере индивидуального террора. Именно террор, как мы видели, дал мощный толчок становлению провокации в начале 80-х годов. Именно террор со всеми своими специфическими чертами служил самой благодарной почвой для нее и в начале 20 века. И прежде всего, это касалось террористической деятельности эсеров. Для социалистов-революционеров самой многочисленной революционной партии России на протяжении всей их деятельности была характерна аморфность организационной структуры, отсутствие в ней четкого внутреннего стержня. Особенно заметно это сказывалось во взаимоотношениях ЦК партии и ее боевой организации. По идее, это должны были быть взаимоотношения между органами руководящим и подчиненным. Недаром ведь в программных документах эсеровской партии террору отводила скорее вспомогательная, нежели самостоятельная роль. Однако на практике, и это отлично показано в книге Николаевского, боевая организация пользовалась такой автономией, которая позволяла ее членам